Глава 15. Сложенный в четверо листок, вырванный из школьной тетрадки, и кусок плотной чертежной бумаги с карандашными набросками туннелей. Именно это Артем и ожидал увидеть внутри конверта, карту и пояснение к ней. Пока он бежал к Смоленской через Калининский проспект, у него совсем не было времени подумать о том, что может быть внутри пакета, который ему передал Данила. Волшебное решение заведомо неразрешимой проблемы, нечто способное отвести от ВДНХ и всего метро дамоклов меч непостижимой и неумолимой угрозы. Посередине листка с пояснениями расплылось красно-бурое пятно. Склеенную кровью брамина бумагу пришлось чуть смочить, чтобы она раскрылась, не повредив мелко написанных на ней инструкций. Часть номер, туннель D6, уцелевшие установки до 400 тысяч квадратных метров, смерч, неисправно, непредвиденное. От волнения слова прыгали у Артема в глазах, пытаясь соскочить с горизонтальных линий, сливаясь в одно целое, а их смысл оставался абсолютно непонятен. Отчаявшись сложить их в нечто осмысленное, он передал письмо Мельнику. Тот аккуратно взял листок в руки и жадным взглядом впился в буквы. Некоторое время он ничего не говорил, а потом Артем увидел, как его брови недоверчиво поползли вверх. «Быть этого не может», — прошептал сталкер. «Это же все вранье. Не могли они такое упустить?» Он перевернул листок, просмотрел его с другой стороны, а потом принялся пересчитывать с самого начала. «Для себя берегли. Военным не говорили. Неудивительно. Им такое покажи, они тут же за старое возьмутся», — невнятно бормотал Мельник, пока Артем терпеливо дожидался объяснений. «Но неужели упустили?» «Неисправно. Но это, допустим, ладно. Значит, все-таки поверили». «Это действительно может помочь?» — не выдержал Артем в конце концов. «Если все, что здесь написано, правда, то у нас появляется надежда», — кивнул сталкер. «О чем там речь? Я ничего не понял». Мельник ответил не сразу. Он еще раз дочитал письмо до конца, потом задумался на несколько секунд и только после этого начал рассказывать. «Я про такое слышал раньше. Легенды всегда ходили, но их ведь в метро тысячи. Только легендами и живем, не хлебом единым. И про университет, и про Кремль, и про полис. Не разберешь, что правда, а что у костра на площади Ильича выдумали. Вот и про это ходили в общем слухи, что где-то в Москве или под Москвой уцелела ракетная часть. Такого, конечно, никак произойти не могло. Военные объекты — это всегда цель номер один. Но говорили, мол, не успели или не доглядели, или забыли, и одна ракетная часть совсем не пострадала. Рассказывали, что кто-то туда даже ходил, что-то там видел. Стоят там, мол, установки под брезентом, новенькие, как в ангарах. Пользы в метро от них, правда, никакой. На такой глубине своих врагов все равно не достанешь. Стоят, ну и пусть себе стоят. «При чем здесь ракетные установки?» Артем удивленно посмотрел на сталкера и спустил ноги с кушетки. «Черные идут к ВДНХ от ботанического сада. Хантер подозревал, что они спускаются в метро с поверхности именно в этом районе. Логично предположить, что они обитают именно там. Собственно, есть два варианта. Первый – место, откуда они приходят, условно говоря, улей, расположен сверху, неподалеку от входа в метро. Второй – на самом деле никакого улья нет, и черные наступают на город извне. Тогда вопрос – почему больше их нигде не замечали?» «Нелогично. Хотя, может, дело времени. В общем, ситуация такая. Если они приходят откуда-то издалека, мы ничего с ними все равно сделать не сможем. Взорвем туннели за ВДНХ или пусть даже за проспектом Мира, рано или поздно они найдут новые входы. Останется забаррикадироваться в метро, закрыться наглухо, забыть о надеждах вернуться наверх и полагаться только на свиней и грибы. Как сталкер могу точно сказать, долго мы так не протянем. Но если у них есть улей, и они где-то поблизости, как думал Хантер... «Ракеты», — догадался Артем. Залп 12 ракет с кассетными осколочно-фугасными элементами накрывает площадь в 400 тысяч квадратных метров, найдя нужное место в письме, прочитал Мельник. Несколько таких залпов, и от ботанического сада или где они там живут, останутся одни угли. «Но вы же говорите, это легенды», — недоверчиво возразил Артем. «А вот брамины говорят, что нет», — сталкер помахал листком. «Тут даже объясняется, как пробраться на территорию этой военной части. Еще, правда, написано, что установки частично неисправны. Ну и как же туда попасть?» «Д-6. Здесь упоминается Д-6. Метро-2. Указывается расположение одного из входов. Они утверждают, что туннель оттуда ведет в том числе и к этой части». Но оговариваются, что при попытке проникновения в метро-2 могут возникнуть непредвиденные препятствия. «Невидимые наблюдатели», — припомнил Артем когда-то услышанный разговор. «Наблюдатели — это чушь и болтовня», — поморщился Мельник. «Ракетная часть тоже была всего лишь легендой», — вставил Артем. «Она и остается легендой до тех пор, пока я ее сам не увижу», — отрезал сталкер. «А где выход в метро-2?» «Здесь написано станция Маяковская». «Странно. Сколько раз бывал на Маяковской, никогда ничего подобного не слышал». «И что же мы теперь будем делать?» — поинтересовался Артем. «Пойдем со мной», — отозвался сталкер. «Поешь, отдохнешь, а я пока подумаю. Завтра обсудим». Только когда Мельник заговорил про еду, Артем вдруг ощутил, до чего голоден. Он спрыгнул на холодный кафельный пол и заковылял было к своим ботинкам, но сталкер жестом остановил его. «Обувь и всю одежду оставь, сложи вон в тот ящик. Ее чистить и обеззараживать будут. Рюкзак тоже проверят. Вон на стуле штаны и куртка. Переоденься в них». Смоленская выглядела угрюмо. Низкий полукруглый потолок, неширокие арки в мощных стенах, облицованных белым когда-то мрамором. Хотя по углам из арок выступали декоративные ложные колонны, а стены поверху окольцовывала неплохо сохранившаяся лепнина, все это только усугубляло первое ощущение. Станция производила впечатление давно осаждаемой крепости, которую ее защитники скупо украсили, отчего она только приняла еще более суровый вид. Двойная цементная стена с массивными стальными дверями по обе стороны от гермоворот, бетонированные огневые точки у входа в туннели – все это говорило о том, что у здешних обитателей есть основания беспокоиться за свою безопасность. Женщин на Смоленской почти не было, зато все встретившиеся мужчины были при оружии. Когда Артем спросил у Мельника напрямую, что происходит на этой станции, тот только неопределенно мотнул головой и сказал, что ничего необычного не замечает. Однако Артема не оставляло странное ощущение, что на Смоленской царит напряженность. Все здесь словно чего-то ждали, и это чувство быстро передавалось вновь прибывшим. Палатки, в которых жили люди, были выстроены цепью посреди зала, а все арки оставались свободными, как будто их боялись загромождать, чтобы они не помешали срочной эвакуации. При этом все жилища были установлены исключительно в промежутках между арками, так что с одного пути сквозь проходы был виден другой. Посередине каждой посадочной платформы у спуска на рельсы сидели дежурные, не выпускавшие из поля зрения туннели с обеих сторон. Картину дополняла почти полная тишина, которая стояла на станции. Люди здесь переговаривались между собой негромко, иногда и вовсе переходя на шепот, как если бы они боялись, что их голоса могут заглушить какие-то тревожные звуки, долетающие из туннелей. Артем постарался вспомнить, что он знает о Смоленской. Может быть, у нее были опасные соседи? Нет. С одной стороны, рельсы уходили к светлому и благополучному полюсу, сердцу метро. С другой, туннель вел Киевская, которой Артем помнил только то, что она населена преимущественно теми самыми кавказцами, которых он видел на Китай-городе и в тюремных камерах у фашистов на Пушкинской. Но в конечном итоге это были обычные люди, и вряд ли их стоило так опасаться. Столовая находилась в центральном тенте. Обеденное время, судя по всему, уже закончилось, потому что за грубыми самодельными столами оставалось всего несколько человек. Усадив Артема за один из них, мельник через пару минут вернулся с миской, в которой дымилась неаппетитная серая кашица. Под ободряющим взглядом сталкера Артем все же отважился ее попробовать и уже не останавливался, пока миска не опустела. На вкус местное блюдо оказалось просто замечательным, хотя он и затруднился определить, из чего именно оно было приготовлено. Одно можно было сказать наверняка – мясо повар не пожалел. Закончив с едой и отставив плошку в сторону, Артем умиротворенно осмотрелся вокруг. За соседним столом все еще сидели, тихонько беседуя, два человека. И хотя одеты они были в обычные ватники, в их облике было что-то такое, что заставляло воображать их в костюмах полной защиты и с ручными пулеметами наперевес. Артем перехватил внимательный взгляд, которым обменялся один из них с мельником. Вслух при этом не было произнесено ни слова. Человек в ватнике окинул Артема взглядом и вернулся к своему неторопливому разговору. Еще несколько минут протекли в молчании. Артем попытался было снова заговорить с мельником о станции, на которой они находились, но тот отвечал нехотя и односложно. Потом человек в ватнике встал со своего места, подошел к их столу и, наклонившись к мельнику, произнес: «Что с Киевской-то делать будем? Назревает». «Ладно, Артем, иди отдохни», — сказал сталкер. «Третья палатка отсюда для гостей. Постель уже застелена. Я распорядился. Я посижу пока, мне поговорить надо». Со знакомым неприятным чувством, будто его только что отослали, чтобы он не подслушивал взрослых разговоров, Артем послушно встал и поплелся к выходу. «По крайней мере, он мог самостоятельно исследовать станцию», — утешил он себя. Сейчас, когда у него была возможность внимательнее присмотреться, Артем обнаружил еще несколько маленьких странностей. Зал был идеально расчищен, и разнообразный хлам, которым неизбежно было завалено большинство жилых станций в метро, здесь полностью отсутствовал. Да Смоленская больше и не производила впечатления жилой станции. Она вдруг напомнила ему картину из школьного учебника по истории, на которой был изображен военный лагерь римских легионеров. Правильно, симметрично организованное, просматривающееся во всех направлениях пространство. Ничего лишнего, расставленные повсюду караулы, укрепленные входы и выходы. Долго разгуливать по станции у него не получилось. Наткнувшись на откровенно подозрительные взгляды ее обитателей, Артем уже через несколько минут понял, что за ним следят, и предпочел ретироваться в палатку для гостей. Там его действительно ждала застеленная раскладушка, а в углу стоял полиэтиленовый пакет с его именем. Опустившись на взвизгнувшую пружинами койку, Артем раскрыл его. Внутри лежали его личные вещи, оставленные в рюкзаке. Покопавшись секунду, он достал из пакета принесенную с поверхности детскую книжку. Интересно, проверяли ли они его маленькое сокровище счетчиком Гегера? Он наверняка нервно защелкал бы вблизи книги, но Артем предпочитал об этом не думать. Он перелистнул пару страниц, разглядывая чуть выцветшие картинки на пожелтевшей бумаге и оттягивая тот момент, когда между очередными листами он найдет свою фотографию. Свою ли? Что бы ни случилось теперь с ним, с ВДНХ, Да совсем метро. Вначале он должен вернуться на свою станцию, чтобы спросить у Сухого, кто на ней. Она это или не она? Артем прижался к снимку губами, потом снова заложил его между страницами и спрятал книгу обратно в рюкзак. На секунду ему показалось, что в его жизни что-то постепенно становится на свое место. А еще через мгновение он уже спал. Когда Артем открыл глаза и вышел из палатки на станцию, он даже не сразу сообразил, где очутился, настолько она изменилась. Целых жилищ на ней оставалось меньше десятка, остальные были сломаны или сожжены. Стены были покрыты копотью и исклеваны пулями. Штукатурка с потолка осыпалась и большими кусками лежала на полу. По краям платформы текли зловещие черные ручейки, предвестники грядущего затопления. В зале почти никого не было, только рядом с одной из палаток на полу возилась с игрушками маленькая девочка. С другого края, где уходила наверх лестница нового выхода со станции, доносились приглушенные крики, и стены изредка озарялись пламенем. Кроме него, мрак в зале разгоняли только две уцелевшие лампы аварийного освещения. Автомат, который он вроде бы оставлял у изголовья раскладушки, куда-то исчез. Тщетно обыскав всю палатку, Артем смирился с тем, что ему придется идти безоружным. Что же здесь произошло? Он хотел было расспросить игравшую девочку, но та, увидев подошедшего Артема, отчаянно разревелась, так что добиться от нее хоть чего-то оказалось невозможно. Оставив захлебывающуюся в рыданиях малышку, Артем осторожно прошел через арку и выглянул на пути. Первой вещью, которая приковала к себе его взгляд, были три привинченные к мраморной облицовке бронзовые буквы «В», «Н», «Х». Вместо второй «Д», которой не хватало для родного четырехбуквенника, виднелся лишь темный след. Через всю надпись по мрамору шла глубокая трещина. Надо было проверить, что происходит в туннелях. Если станцию кто-то захватил, то прежде чем вернуться назад за подмогой, Артем должен разведать обстановку, чтобы точно объяснить союзникам с юга, что за опасность ему угрожает. Надо было проверить, что происходит в туннелях. Если станцию кто-то захватил, то прежде чем вернуться назад за подмогой, Артем должен разведать обстановку, чтобы точно объяснить союзникам с юга, что за опасность им угрожает.